Часть третья. Чудесный край, чтобы учиться терпению. Глава 16. Тупик. Когда Жанетта на всех парусах шла на север к Берингову проливу, другое, известное на весь мир судно, шло на юг вдоль Тихоокеанского побережья России. Этим судном была «Вега», которой командовал путешественник Адольф Норденшольд. Мир еще не знал об этом, но финско-шведский ученый и первооткрыватель месяцем ранее покинул свою зимовку в северо-восточной Сибири и подходил к берегам Японии, где собирался объявить о своем значительном достижении. Норденшольд стал первым человеком, которому удалось пройти по северо-восточному проходу, то есть северным ходом обогнуть всю Евразию. Стараясь не отходить далеко от берега, «Вега» успешно миновала 18 тысяч миль русской Арктики. Делонг с самого начала знал, что с Норденшольдом все в порядке, и он вообще не подвергался риску. Подобно Ливингстону в Африке, скандинав вовсе не требовал спасения. Но Беннет ни за что не хотел упустить возможность встречи Делонга и Норденшольда и не терпел возражений. Однако Норденшольд вышел из зоны льда в крайне неудобный для Делонга момент. Делонг разминулся с ним всего в неделю. Когда Делонг добрался до Аляски, «Вега» как раз подходила к принадлежащим Японии Курильским островам. Как выразился один из историков Арктики, где-то в туманном Беринговом море между Алеутскими островами и заливом Нортона Жанетта в разные стороны разошлась кораблем, который должна была искать. Тем временем в Вашингтоне назревала еще одна проблема. В начале лета, после нескольких лет серьезного изучения северной части Тихого океана и Берингового моря, в порт вернула шхуна, зафрахтованная для исследования береговой линии и геодезии США. Гидрографы и метеорологи, нанятые для геодезических исследований, до сих пор проводили кропотливый анализ океанических течений, глубин, солености, температур и господствующего ветрового режима. В частности, им хотелось узнать больше о Курасио, японском черном течении. Большую часть данных еще только предстояло проанализировать, но уже начали вырисовываться кое-какие схемы. Их выводы говорили о том, что течение Курасио не такое сильное, теплое и надежное, как Атлантический Гольфстрим. Поднимаясь вдоль побережья Японии и уходя в открытый океан, Курасио разделялось на множество более мелких течений, постепенно теряя свою силу. Фактически в Беринговом проливе господствовали холодные течения, стремящиеся в южном направлении. Итоговый отчет исследования должен был составить выдающийся натуралист из Гарварда Уильям Хейли Долл. Долл был ученым широких интересов. Он публиковал статьи по орнитологии, антропологии, океанографии и палеонтологии. и провел множество метеорологических исследований для Смитсоновского института. Он много путешествовал по Аляске, где его имя стало хорошо известно. Отчет Дола о черном течении был вполне однозначен. От Курасио не отходит заметного рукава в северном направлении между Алеутскими островами и Камчаткой, написал он. Никакого теплого течения из Берингового моря не входит в Берингов пролив. Пролив не в состоянии пропускать сквозь себя теплое течение достаточно силы, чтобы оказывать какой-либо ощутимый эффект на состояние полярного бассейна к северу от него. У нас нет сведений, которые бы намекали на легкий проход этим путем к полюсу или вообще куда-либо на север. На данный момент исследования никоим образом не подтверждают широко распространенное, но необоснованное мнение, что где-то в Полярном море могут находиться крупные пространства, свободные ото льда. Когда были опубликованы эти пугающие выводы, Делонг уже отплыл из Сан-Франциско, а потому так и не ознакомился с ними. Они поставили под вопрос почти все научные теории, на которых основывалась экспедиция Жанетты, и которые раз за разом получали подпитку в глазах общественности. После отплытия Жанетты Геральт заявил, что нет смысла отрицать, что теплое течение идет из теплого океана в Северный Ледовитый через Берингов пролив. Но результаты исследования береговой линии и геодезии США показали, что под полярную шапку не заходит никакого теплого течения. Не было никаких термометрических врат. Скорее всего, не было и открытого полярного моря. Теории Сайлоса Бента, Мэтью Фонтейна Мори и покойного Августа Петермана оказались совершенно несостоятельными. Пока Жанетта держала курс на север, в Вашингтоне ученые и чиновники медленно осознавали новую информацию. Полученные данные свидетельствовали, что плавание Делонга, которое в сущности еще даже не началось, было абсолютно бесполезной затеей. Внимательно изучил данные исследования и другой ученый, уважаемый химик и врач по имени Томас Антисел. В своем обращении к Американскому географическому обществу в Нью-Йорке доктор Антисел сделал беспощадные выводы. Врата, которым направлялся Делонг, на самом деле не были входом в Северный Ледовитый океан. «Фактически, — сказал он, — Тихий океан не имеет северного выхода, а Берингов пролив представляет собой не что иное, как тупик».